Однажды, Кириллу тогда было лет 14, он, придя из школы, застал на кухне курящими перед уже пустыми чайными чашками мать и некоего Владимира Юрьевича, которого прежде пару раз видел в компании материных гостей. Кирилл поздоровался и принялся, как обычно, опаливать купленную курицу, и на вопрос матери, нельзя ли подождать с этой процедурой, ответил, что хочет есть. Спустя несколько минут мать с Владимиром Юрьевичем встали и вышли в прихожую, где Владимир Юрьевич откланялся. Кирилл вышел туда же вслед за ними с куриной тушкой и пригласил Владимира Юрьевича заходить к ним еще. Сразу же, как захлопнулась входная дверь, мать вырвала у Кирилла предмет, который тот держал в руке, и этим предметом хлестнула его по уху. Возвращаясь немного назад, опрометчивым все же будет сказать, что Кирилл принялся опаливать курицу, как обычно. Обычно он занимался этим в значительно более ровном настроении. Ни одному мальчику на его месте не хотелось бы сознаться себе в том, что он ревнует мать. Но в случае Кирилла ревность была скорее простительна, чем в других, поскольку имела меньше общего с избалованностью и собственничеством, и больше с обиженным удивлением тому, насколько другой умеет быть его мать для, опять же, кого-то другого. Нет, и с Кириллом мать бывала разговорчива, а иногда по-своему ласкова. И все же Кирилл допускал, как допускал, что его переростка не примут в секцию с нуля, что вообще-то мать не любит его. И хотя он не знал наверняка, любит ли ее сам, допущение этого вызывало в нем гнев. Не на мать, а какой-то безадресный и безысходный. Кирилл был единственным в своей группе, кто не выбрал профессиональный спорт окончательно. Все, кроме него, давно подчинили свою жизнь тренировкам и махнули рукой на учебу. Первое вскоре поневоле стало и необходимостью для Кирилла, но второго, в отличие от остальных, он себе позволить не мог. Кирилл также посещал по субботам минералогический кружок, и там у него не было сомнений в том, что его будущее — изучение минералов. Мир за стенами музея исчезал. Исчезал и другой Кирилл, тот, у которого на ледовом треке не было ни малейших сомнений в том, что его будущее — гонка. Летя по треку, он чувствовал, что скорость — это он сам, что все зависит только от него, и в то же время его как бы нет. Он нечто большее, чем он, чем Кирилл, который существовал до забега и будет существовать после. Тот Кирилл слишком мал, а этот, летящий вперед с одной целью — быть впереди, этот Кирилл больше самого себя. Тому малому Кириллу этот был словно велик. Да он и был велик. Велик вообще. Велик и все. После забега Кириллу всегда требовалось несколько часов на то, чтобы прийти в себя. Себя малого. Он приходил в него постепенно. Он все воспринимал и, тем не менее, еще как будто отсутствовал. Это было уже не то могущественное, ликующее отсутствие, отсутствие великана. Это было отсутствие великанской тени, которая убывала с каждой секундой. Если на треке Кирилл был оглушительно велик, то рядом с минералами ослепительно мал, ничтожен. Но собственное ничтожество словно освобождало его, делало легким и незаметным для самого себя. Он и тут исчезал, превращаясь не в скорость, а во что-то столь эфемерное, что, в отличие от скорости, даже невычислимое. Кирилл помнил ответ Антонины на свой вопрос о минералах, ответ, по которому выходило, что и он вечен. Но Кирилл отвергал эту привилегию. Он знал, вечна Земля, что ближе к ней, то ближе и к вечности. Кирилл чувствовал вечность Земли, глядя на минералы. Земля была все, а он — ничто. И ему было хорошо от этого. После школы, зайдя домой, только чтобы проглотить что-то сготовленное накануне, Кирилл ехал на тренировку. В метро по пути туда и оттуда он делал часть домашних заданий, другая часть оставалась на поздний вечер. Он жил от трека до кружка, от исчезновения до исчезновения. На уроках он превращался в автомат, принимающий и обрабатывающий информацию. Психическая энергия собиралась без остатка и фокусировалась почти как в теннисе, и уделить какую-то ее долю общению с одноклассниками, даже с Денисом, Кирилл не смел. Его считали высокомерным даже учителя. Стена, которую Кирилл и прежде ощущал между собой и другими, стала не то чтобы толще. Она стала звуконепроницаемой. Субботу он почти целиком проводил с Антониной, сначала в музее, затем у нее дома. В воскресенье Кирилл полдня спал. Поскольку раскладушке нельзя было стоять все это время в проходе, мать перед тем, как готовить себе завтрак, будила Кирилла, и тот перемещался со своими подушкой и одеялом на ее тахту, где тут же засыпал снова. Мать, если раньше нет-нет, да и попрекала его тем, что он читает мало, и макулатуру, то теперь говорила с усмешкой. «Даже Мурки мороком пожертвовал?» И добавляла. «Ну так ты же у нас спортсмен!» Окончить школу золотой медалью Кириллу помешала четверка по русскому и тройка по литературе. Пятерку по истории принесло в изубривание дат. Когда тренер отобрал Кирилла для городских юниорских соревнований, которые должны были состояться только в конце года, Кирилла укололо предчувствие, что его прежнее и грядущее упорство принесет плод сейчас или никогда. Он уже учился на первом курсе. Подготовка к соревнованиям была его адом, а учеба раем. Кирилл выиграл в забеге на 3000 метров. Мать на соревнования не пришла, отговорившись защитой своего аспиранта. Стоя на пьедестале, Кирилл думает одновременно о двух вещах. О том, насколько уместно вытереть кровь так не вовремя, как раз когда ему вешали на шею золото, побежавшую из ноздри, и о том, что не видит Антонину. Наконец-то чествование завершилось. Кирилл спускается, вытирает указательным пальцем кровь, оборачивается на оклик. «Антонина здесь!» Он чувствует, что сейчас потеряет сознание. Рука тренера берет его за плечо. «Тренер, сможешь в институте отпроситься? Хочу послать тебя на всероссийский чемпионат. Ты уж их уломай. Кого еще посылать? Ты лучший». Все это Кирилл выложил вместе с золотой медалью матери и почти сразу пожалел. Мать ничуть не была застигнута врасплох и как будто готовилась к тому, что придется поздравлять, и впрок заготовила насмешливую невозмутимость. Также спокойно мать высказала предположение, что Кирилл теперь бросит институт. Какой смысл отпрашиваться в деканате ради одного чемпионата, если они валом повалят? Она не понимала, что для Кирилла все сказанное тренером было сказано лишь ради последней фразы. Два коротких и почему-то таких простых слова звучали у него в голове весь последующий день, пока Кирилл не понял, что они означают на самом деле и кого ему предстоит уламывать. Тренер был вне себя и только что не бросился на Кирилла с кулаками. Иные поприща, эти проклятые вузы прежде всего, далеко не первый раз отнимали у него и у спорта потенциальных чемпионов. Но терять такие олимпийские ноги... «Ты меня зарезал», с мужской слезой в голосе. Кирилл не чувствовал себя виноватым, поскольку никогда не скрывал от тренера, что большой спорт — лишь одно из двух ответвлений большого Y, у развилки которого он продолжает стоять. Пусть тренер простит ему ложную надежду, ведь Кирилл и себя обманывал. Только услышав те два слова, он понял, что минералогия безраздельно получила его не сейчас, а по меркам прожитой им жизни давным-давно, что у спорта исходно не было на него шансов. И 5 лет тренировок, режима, поездок на соревнования, самих соревнований, стоивших ему сна не накануне, а в несколько ночей после, понадобились ради двух слов, раньше, чем услышит которые, Кирилл не мог все это оставить. Он не мог оставить все это раньше, чем станет лучшим. Теперь он был лучшим и, значит, мог, наконец, уйти. Год 1996. Прямо под окном торчит баннер «Голосуй или проиграешь». Кирилл закончил изучать в зеркале свое лицо и теперь одевается. Вечером они с однокурсником Пашей идут в ночной клуб. Вернее сказать, Паша берет Кирилла с собой в ночной клуб. Оба они идут туда впервые. Это клуб по определению Паши для мажоров. Паша вложил обильные усилия и средства, чтобы иметь право туда сегодня попасть. Он в плену идеи о том, что выгодная женитьба распахнет перед ним все двери, а осуществление этой идеи сводится к совокупности действий, называемой у Паши «заарканить богатую тёлку». Паша планирует использовать Кирилла с его статью и пикантным уродством как наживку для праздных взглядов, тем самым, пусть даже эта профессия в России на тот год еще безымянна, выказывая себя прирожденным пиарщиком. Паша. «Главное, ни слова про камни. Про свои конькобежные дела, пожалуйста. Но только не про камни. А лучше вообще молчи. Ты картинка, я звук. Как в транзисторе. Понял?» Кирилл. «Ага. Я Мария, ты Мирабелла». Паша. Чего? Кирилл. Ну, мы с тобой, как Мария и Мирабелла в транзистории. Паша. А, ха-ха. Ничего, умеешь. Но все равно молчи. К тому же с тёлками ты деревянный. Кирилл. Ледяно. Это рубль деревянный, а я просто не форсирую события. Паша. О, да, не форсируешь. Скажи лучше, чтоб сдишь. Кирилл. Еще леденее. С какой стати мне бздеть? Паша. А это уже к дедушке Фрейду вопрос. Вскоре становится очевидно, что Паша просчитался. Он и не представлял себе, насколько это трудоемкая задача завладеть вниманием золотой молодежи. Кирилл не ставил перед собой никаких задач, ни тактических, ни стратегических. Его привело сюда любопытство, и оно удовлетворено. В то время как Паша досадует на то, что приметная внешность его спутника не произвела впечатления, Кирилл осмысляет собственное впечатление от места и среды. Ему хотелось увидеть вблизи кусочек той жизни, которой живут хозяева его жизни. Да, и его тоже. Он отдавал себе в этом отчет, поскольку общий для 90% россиян. Кирилл разделяет с президентом не только некоторые физические характеристики, знак зодиака Водолей и умение подавать и отбивать подачи, но и приязнь к этому торжественно звучащему слову. Проведя меньше часа среди хозяев, даже попробовав двигаться плечом к плечу с ними под амбиент завозного диджея, даже взяв одну таблетку и растерев ее двумя пальцами в пудру, Кирилл понимает, что его ранее сложившееся отношение уже не предвзято, а оправдано. Теперь он может уходить, но не хочет ссориться с Пашей, а Паша прибился к небольшому обществу, спорящему о преимуществах Куршевеля над Санкт-Морицем по части того, где проще достать кокс и где тот качественней. Кириллу надоедает слушать, и он громко спрашивает, где находится Куршевель, местоположение которого заботит его сильнее, чем вероятность показаться невеждой. Сторонник Куршевеля после недолгой паузы слегка растеряна. «Во Франции?» Его оппонент. С улыбкой он явно вычислил Кирилла как чуждый элемент. «В Альпах. Слышал о таких?» Кирилл. «Альпы я знаю даже очень неплохо». Третий собеседник. «Да ладно. И не знаешь при этом, где Куршевель?» Кирилл. «Зато знаю. На чем Куршевель?» Противник Куршевеля, уже откровенно растерявшись. «В смысле?» Кирилл. «На гнейсах, фелитах и сланцах. Западные Альпы сложены в основном метаморфическими породами». Туман благоговейного безмолвия, невидимый, но немного спирающий дыхание, накрывает присутствующих. Кирилл. «Метаморфизм — от слова метаморфоза, превращение. Этот процесс, при котором осадочные магматические породы под воздействием внешних факторов, движение земной коры, высокой температуры, воды, газов, меняют свой химический состав, то есть превращаются во что-то другое. Вообще, в недрах Земли все постоянно меняется. Превращается, становится не тем, чем было. Одним словом, движется. А поскольку движение — главный признак жизни, я утверждаю, что недра Земли живут, только в них происходит не органическая жизнь, а неорганическая». Кирилл сознает, что уже слишком далеко зашел, и заворачивать на полдороги нелепо. Тем более, что туман только сгущается, и с этим необходимо считаться. Кирилл. «Между прочим, Западные Альпы — самая молодая область Альп. Они начали формироваться только в Кайнозое, то есть всего около 60 с небольшим миллионов лет назад. Фактически они одного поколения с нами, людьми, ведь мы живем в кайнозойскую эру». Кто-то, как в тумане. «Мы живем в эпоху кайнозойскую эру». «Да, чуваки». Кто-то другой. Кириллу — защитным и жалким снобизмом. «И откуда ты такой, профессор?» Кирилл. «Из горного института». Девушка. «Вы изучаете горы?» Кирилл. «Их строение изучал, да. Но вообще-то я специализируюсь по кристаллографии, а в будущем хочу посвятить себя гемологии, науке о самоцветах. К сожалению, в горном такой дисциплины нет». Девушка. Берется за кулон, висящий у нее на шее. «А вы не можете сказать, это настоящий бриллиант?» Кирилл наклоняется к ее груди, потом становится на колени и почти утыкается лицом в кулон. Натуральность камня подвергается проверке только с самого близкого расстояния. Все напряжены, особенно девушка, которая вывернула шею, чтобы не видеть Кирилла и своей груди. Впрочем, хуже всех сейчас приходится Паше. Он стоит как на гвоздях и готов сейчас же откреститься и от того, что тоже учится в Горном, и от того, что привел Кирилла сюда. Наконец Кирилл тихо выдыхает на кулон и чувствует определенную вызванную его дыханием вибрацию живой органической материи. Кирилл, поднявшись с колен. «Это, конечно, не стекляшка, но, похоже, фианит, то есть диоксид циркония. Видите, грани скруглены. Хотя, вообще-то, я просто на него подышал, и он запотел, что в случае с бриллиантом исключено. Не стоит огорчаться. Зазорного здесь ничего нет. И самородное золото порой оказывается не золотом». Санкт-Мориц. «То есть?» Кирилл достает из кармана образец пирита, который носит с собой как талисман. Девушка с кулоном. «Золото?» Кирилл. «Ага, Дураков. Не принимайте на свой счет. Это его официальная кличка. Золото Дураков. Пирит сульфид железа. Он же серный колчедан». Девушка. «Красивый». Кирилл. «Мой любимый минерал. Куршевель. Не все то золото, что блестит». Кирилл. «Он еще не так блестит. Здесь слишком темно. Надо выйти на улицу под фонарь». Держа перед собой минерал, Кирилл тарит себе путь к выходу сквозь танцующих. Кажется, его не волнует, что компания почти зачарованно устремилась за ним, к тому же по мере продвижения, возрастая в численности. На улице под тусклыми огнями пирит едва ли смотрится выигрышнее, но это уже не имеет значения. Рассказывая про так называемый фалунский феномен, Кирилл поворачивает пирит то одной, то другой гранью к свету, и каждый блик исторгает у зрителей, кроме, наверное, Паши, звуки, подтверждающие произведенный эффект. Сам же Кирилл с беспокойством отмечает, что кусочек минерала как-то отдаляется от него по ходу представления, словно мертвеет или, хуже того, тупеет, уподобившись игрушке, в которой подросший ребенок вдруг видит не друга, а вещь. Нельзя даже сказать, что Кирилл принял решение. Он и не заметил, как решил. Решил судьбу своего бывшего талисмана. Как только все преломления грани отсверкали, Кирилл ощущает в себе ту же пустоту, что и в куске пирита, и дарит его девушке с кулоном к ее и общему ликованию. На следующее утро в институтской аудитории. Первая лекция. Кирилл спит. Он вернулся из клуба в 4:00 утра. Преподаватель. Тема наша сегодня — контактово-метасоматические месторождения. Повторю свой традиционный зачин. Всех своим учебникам я снабдить не могу, поэтому настроили радары на меня и приготовились, да, увы, записывать. Итак, в класс контактово-метасоматических объединяются месторождения, тесно связанные с приконтактовыми зонами массивов интрузивных пород и сформированные по большей части в результате метасоматоза. Метасоматоз представляет собой процесс замещения одного минерального агрегата другим. Вдруг замолкает и подносит палец к губам. Все мгновенно соображают и начинают тихонько хихикать. Преподаватель почти в полной тишине поднимается по проходу амфитеатра. Вот нужна ему скамья со спящим студентом. Он знаком показывает соседу Кирилла подняться и занимает его место. Ближайшие ряды наблюдают с ехидным азартом. Преподаватель трогает Кирилла за плечо. Тот не сразу открывает глаза, смотрит сначала перед собой, потом поворачивается. Преподаватель. «Не пугайтесь, дорогой. Анатолий Леонидович не в вашей постели». Смех в аудитории. «А вы не у себя дома, а в храме знаний». Кирилл не выглядит ни сбитым с толку, ни пристыженным. Преподаватель. «Есть такая экспериментальная форма обучения во сне». Чуть более сдержанный смех в аудитории. Кирилл. «Она работает». Преподаватель. «Простите». Кирилл. «Я могу повторить то, что вы излагали перед тем, как меня разбудить». Преподаватель. «Ого». Кирилл. «В класс контактово-метасоматических объединяются месторождения, тесно связаны с приконтактовыми зонами массивов интрузивных пород как пространством, так и сформированные по большей части в результате метасоматоза, который представляет собой процесс замещения одного минерального агрегата другим. Здесь вы прервались. Преподаватель, нервно вставая и протискиваясь между рядами. Ну, это вам даром не пройдет. Кирилл. Что именно? Преподаватель. Прекратите хоть сейчас поясничать. В кабинете декана, куда Кирилла вызвали после лекций. Анатолий Леонидович. Притворялся спящим, чтобы меня перед другими студентами идиотом выставить. Кирилл. Клянусь, я спал. Анатолий Леонидович. Восторженно. Ну, наглость. Декан. Устало. Ты где находишься? Ты кому врешь? Кирилл. Я никогда не лгу. Да, я способен слышать во сне. Особенно то, что меня интересует. Декан. Анатолий Леонидович, оставьте нас, пожалуйста. Анатолий Леонидович. С удовольствием. Декан. Вздыхает. Тебе вообще-то ему экзамен сдавать. Попридержал бы коней. Кирилл. Вы что-то перепутали. Я не конным спортом занимался, а конькобежным. Декан. Вот-вот. Раскатился. Кирилл. На ледовом треке не затормозишь. Декан. Ты бы все-таки не хамил. Кирилл. Извините. Я подхватил ваше сравнение. А все то, что я до этого сказал, правда. И про способность слышать во сне, и про то, что никогда не лгу. Я не виноват, что она звучит неправдоподобно. Правда и правдоподобие — вещи разные. Декан. С еще более глубоким вздохом. Ступай. Кирилл задержался в кафетерии со стоячими местами, куда ходят студенты. Он уже поймал пристальный, оценивающий взгляд женщины средних лет, одетой так, словно она мимикрирует под студентку первого курса, и сразу отвернулся. Столь же пристально, как она на него, Кирилл смотрит в противоположную сторону, даже когда женщина приближается. Она. «Привет. Слушай, тебе моя просьба, наверное, покажется странной. Ты не мог бы пройтись?» Кирилл. «Пройтись?» Она. «Ну да, по залу туда и обратно». Кирилл. «Могу, только если вы не возражаете, дожую сначала». Она. «Не вопрос». Кирилл, не торопясь, дожевывает беляш, затем также не торопясь вытирает рот и руки салфеткой, затем очень скованно и неестественно, под все таким же оценивающим взглядом незнакомки, проходит в другой конец зала и обратно. Женщина. «Ты не думал о модельном бизнесе?» Кирилл непроизвольно смеется. «А между прочим, это неплохие деньги. И быстрые. Вот моя визитная карточка. Тут телефон. Не доверяешь? Залезь в желтые страницы». Кирилл не считает себя меркантильным, но и нужду в деньгах не отрицает. Стипендия крошечная. Они с матерью существуют главным образом за счет грантов, и ему совестно лишний раз запускать руку в семейный бюджет. Вскоре после распада Советского Союза матери перестали платить зарплату, и несколько лет они жили только на ее преподавательский, тоже мизерный оклад. Мать владеет немецким, разумеется, не так свободно, как Антонина, но им обеим долго не удавалось зарабатывать переводами или уроками. Спрос на английский в одночасье вытеснил с рынка остальные наречия. Когда равновесие более-менее восстановилось, мать смогла иногда брать переводы. Они до сих пор хорошие, хоть и утомительное подспорье. Фотостудии модельного агентства. На Кирилла выставлен свет. Он, как ему велели, стоит в полоборота, позади него белый фотофон. Ольга, так зовут женщину, и фотограф пристально и оценивающе его рассматривают. Ольга, фотографу. Классическое совершенство. Фотограф, Кириллу. Мы о твоем телосложении. Кирилл. А голова не великовата? Фотограф. Как раз-таки классическому идеалу соответствует крупная голова. Перикла, небось, проходили в школе? Помнишь? Так вот. Кирилл. Помню про шлем, спасибо. Фотограф. Ольге вполголоса, отвечая на ее шепот ему в ухо. Для этого есть ретушь. Тем более и нужно-то только. Ольга, разочарованно морщась. К тому же он и вообще не для подиума. Фотограф, то ли кивая, то ли качая головой. Деревянный. Кирилл, взорвавшись. Что вы все заладили, деревянный? Нравятся метафоры? Так вот тогда я кристалл. Во-первых, кристаллы — единственные в природе истинно твердые тела, потому что только в них частицы располагаются закономерно, образуя узлы решетки. Все остальные тела являются аморфными. А во-вторых, кристаллы способны самоограняться, то есть приобретать в условиях свободного роста и в подходящей среде форму правильных многогранников. Фотограф. Ольге. Как это ты умудрилась лектора притащить? Кирилл. Счастливо оставаться. Ольга. Постой, постой. Что ты дуешься, как маленький? Ты нам подходишь. Отличные данные. И даже чувство собственного достоинства, знаешь, в этом бизнесе штука не лишняя. Кирилл. С достоинством. Надеюсь. Ольга. Ну не дуйся. Сейчас немного тебя пощелкаем, а потом подпишем контракт. Фотограф. Настраивая объектив Кириллу. Слушай, можно нескромный вопрос? У тебя, как бы это сказать, зад довольно накачанный. Для рекламы джинсов то, что надо. Но вообще-то откуда? Кирилл. Сухо. У всех, кто несколько лет занимался конькобежным спортом, укрепляются ягодичные мышцы. Дома. Мать. Из комнаты. И они тебе правда заплатят? Кирилл. Из кухни. Я подписал контракт. Мать. Лишь бы не на свою голову. Кирилл. Нет, мам. Не на голову точно. За кулисами перед показом. Девушка пытается замазать Кириллу пятно тональным кремом, и тот, по выражению ее лица, понимает, что стало только хуже. Подходит Ольга. Ее лицо мгновенно приобретает такое же выражение. Ольга. Кириллу не без сочувствия. И никак невозможно убрать, ну это. Кирилл. Как вы думаете, если бы это было возможно убрать, неужели последний генсек и первый президент СССР не убрал бы? Ольга и девушка сочувственно вздыхают в унисон. Кто-то протягивает солнцезащитные очки. Ольга, саркастично. Сюда бы лыжные. Кирилл, еще более саркастично. Конькобежные. Наконец приносят маскарадную полумаску в блестках и зеленых перьях. Кирилл в маске не менее и даже чуть более уверенно, чем другие, проходит по подиуму. Дойдя до края, перед тем, как развернуться и пойти обратно, он задирает маску на лоб и из-под этой диадемы обводит публику не то чтобы долгим, но непредусмотренным взглядом. Ольга, о показах можешь забыть. Кирилл кидает ей полумаску и направляется к выходу. Контракт можно считать расторгнутым, но Кирилл еще не поставил крест на других частях своего тела, помимо той, в которой более всего заинтересованы производители джинсов. Он вряд ли сумел бы назвать день и час, когда политика вошла в его поле зрения. В августе 91 года Кирилл, даже как-то сострадая Денису, прозябающему на даче, Кирилла никогда не вывозили летом за город, и упускающему славу и честь вершителя истории, пошел к Белому дому. По счастью, взрослые его вовремя отогнали. 15-летнего и политически неотесанного его вела голая интуиция. Но то была в ее целомудренной ноготе интуиция великого обновления, суть которого далеко не все взрослые, разбуди их среди ночи и попроси об этом, тогда сформулировали бы без запинки. А для матери наступило время сугубых потрясений. После первой же встряски по и прежнему монолитному марксистскому сообществу прошла трещина, расколов его на в целом скорее приветствующих, к лагерю которых принадлежала мать, и в целом скорее отвергающих. Мать не ходила на демонстрации, но постоянно спорила с коллегами-единомышленниками о том, совместимы ли социализм и свободный рынок. Мать стояла за относительную, но вполне органичную совместимость плановой экономики с рыночным ценообразованием и стимулами роста, если подходить к делу грамотно, трезво и деликатно, и не приносить в жертву экономике социальную политику. То есть при условии, что конечные цели подчинены интересам не одних лишь собственников средств производства, но и многих других его участников, в том числе непосредственных производителей материальных благ. Прежде скептичная и невозмутимая, теперь мать постоянно находилась словно под током, и Кирилл сам не понимал, почему это воодушевление его так раздражает. Как лейтмотив, мать повторяла, что сейчас удобный момент для строительства подлинно социалистического государства с конкурентной демократией. Вот сегодняшняя повестка. А экономические реформы, постепенный переход к рынку, подождет до той поры, когда у нас будет полноценно правовое государство и худо-бедно граждански сознательное общество. Как бы Кирилл ни раздражался, он сам был захвачен событиями, разделяя с матерью не только взволнованность происходящим, но и восприятие и оценку. Собственных ему взять было еще неоткуда. Это не заставило мать к нему приглядеться и не сблизило их, но уменьшило трение. Впрочем, разговаривали без перехода на личность о вопросах отвлеченных, если можно было эти вопросы тогда считать отвлеченными, они теперь чаще. Именно тогда Кирилл спросил мать о том, когда она рассталась с иллюзиями относительно советской власти. Мать рассмеялась и сказала, что иллюзии могли быть только у зарубежных товарищей, приезжающих с делегациями. Ни у кого, кто здесь вырос, особенно в сельской местности, иллюзий быть не могло. Диалектический материализм не имеет ничего общего с так называемым научным коммунизмом. Ее интересовала теория. В философии нельзя быть практиком. Философия ставит вопросы и ищет на них ответы об обществе, о государстве, о личности, о высших ценностях. Ее нельзя положить в основу политической или экономической программы. Кирилл. Значит, марксизм для тебя только теория? Мать. Почти мечтательно и впервые, кажется, во время разговора с Кириллом задумавшись. Можно сказать, что марксизм казался мне очень красивым. Кирилл. Впервые во время разговора с матерью хмыкнув. Тогда чем это отличается от красивых камней? Но тут он, как в компьютерной бродилке, о которых тогда еще слыхом не слыхивал, ступил по неосторожности туда, куда ступать не следовало, и все пошло на смарку. Мать превратилась в прежнюю себя, взвинтила тон и перешла на личность, то есть на Кирилла с его одноклеточным мозгом, внутренней жизнью кроманьонца и кругозором средневекового крестьянина. И однако ей хватило духа признаться не кому-нибудь равному себе, а сыну, что она не первый раз попадается на удочку. Вот так же в 60-е она поверила, что теперь-то подлинный марксизм обновит советскую систему, а после августа 68-го какое-то время не могла опомниться. Ей и до сих пор претило зубоскальство по поводу Маркса, особенно тех, кто еще недавно пел ему панегирики, хотя она и тут пыталась сохранять дружелюбие, говоря про болезнь роста. Мать не обеляла и себя, и ей приходилось лицемерить, только в обратную сторону. Еще в 70-е она прекрасно знала и франкфуртскую школу, и Хабермаса, и Бадью, которых, как полагалось, критиковала, разоблачала и поучала с позиции подлинного марксизма, нигде, кроме страны, живущей по заветам Маркса, не акклиматизируемого. Кириллу не очень-то верилось в ее раннее прозрение, скорее мать, пусть и не намеренно, приписала его себе задним числом. Однако он даже сочувствовал ей, наблюдая за тем, как она все больше разочаровывается. К 93-му году мать обозлилась и вернула себе свой скепсис с тройными процентами. Кириллу запомнились от тех времен несколько ее речений. Социализм и демократию продали за чечевичную похлебку, которая к тому же потекла по усам. Все институции остались прежними, люди не сменились, а если и сменились, то лица, а не головы. Кирилл был разочарован не меньше. Чем же ему, выпускнику, пришлось не по нраву дрейфования в безбрежно раскинувшейся, пьянящей опасной свободе? Год его выпуска совпал с первым этапом приватизации в минерально-сырьевом и добывающем секторах, которую тогда еще вслух не называли ее настоящим именем. Вначале речь шла о выдаче геолого-разведочным и горнодобывающим предприятиям лицензии на пользование недрами, что сулило благо и для государства, и для членов коллектива, как еще недавно сказали бы, а вернее напечатали бы в официальном органе, простых тружеников. Бесплатная передача участка недр трудовому коллективу вместе со всем движимым и недвижимым имуществом, наземной и даже подземной собственностью, кроме запасов полезных ископаемых, выглядела вполне по-социалистически. Первый этап не вызвал у Кирилла нареканий. Пусть подлинный социализм, чтобы под ним не подразумевалось, сменивший в риторике матери подлинный марксизм, невозможен без элементов рыночной системы. Но и тут они с матерью как будто сходились, сокровенная земли или, как выражалась мать, природные ресурсы, должны оставаться народной собственностью, без вариантов. Второй этап ознаменовался отчуждением этой самой собственности от простых тружеников, лишенных отныне права пользоваться и распоряжаться тем, что было создано их долголетним трудом, а также получать часть доходов с разрабатываемого участка недр, того самого участка, на который коллективу предприятия была выдана лицензия. Эти предприятия и эти участки за бесценок отходили юридическим лицам, равнявшимся при своей многочисленности очень узкому кругу физических лиц. «Классового общества у нас что правда, то правда нет», — язвила мать. «Зато есть две экологические ниши — дельцы и тельцы». Но Кирилл видел в раздаче участков направо и налево несправедливость по отношению не к людям, которые только и занимали мать, а к самой земле. Он был оскорблен за землю. Свою убежденность в том, что недра не для частных рук, Кирилл не мог основать никакими рациональными посылами. Достаточным обоснованием казалось ему слово «сокровенное», и, разумеется, открыться он мог только Антонине. С ней не нужна была марксистская терминология. Для того, чтобы понять Кирилла, у нее имелся свой надежный истолкователь — отец. Впрочем, Кирилл уже не помнил, что чему предшествовало. Его убежденность тому, что рассказывала Антонина о воззрениях приемного отца, или воззрения ее приемного отца в Антонинином пересказе, убежденности Кирилла. Воззрения выпускника Горной академии в саксонском Фрайберге, бывшего военнопленного Клауса Хааса, насколько их усвоила его дочь, подразумевали нечто вроде симбиоза человека и земли. Антонина говорила даже о взаимном познании и самопознании посредством друг друга. Земля раскрывает и осуществляет себя через человеческую деятельность, направленную на освоение ее недр, подобно тому, как абсолютный дух у Гегеля раскрывает и осуществляет себя через человеческую деятельность в истории. В свою очередь, человек раскрывается перед собой и перед землей через работу с нею. Эту сторону Кирилл, не обладая мистико-поэтическим воображением, только старался понять или внушал себе, что хоть приблизительно, но понимает. Ему нравилась мысль о том, что осваивать недра — долг человека, единственный способ общаться с землей, и это общение, как любое общение, самоценно. Еще больше ему нравилось быть причастным чему-то для него не до конца постижимому, лежащему вне границ его слишком конкретного, слишком плоского и плотского мышления. Кирилл знал о своей ограниченности, но также знал и о том, что в этом знании его превосходство. В чем-то даже над теми, кому дано охватывать шире и проникать выше. В тот период он начал следить за выступлениями Солженицына, особо гордясь тем, что открыл его для себя сам, и скрывая от матери свой новый камертон, чтобы уберечь его и себя от насмешек и нападок. Но и сам Кирилл пытался насколько мог подходить критически к взглядам в тот период без пяти минут пророка. Вот хотя бы что касалось государственного строя. Монархия его только смешила. Однако почти все остальное, о чем говорил Солженицын, незаметно оказывалось истиной, если не в последней инстанции, то в предпоследней обязательно. Разумеется, Кириллу казалось, что он соглашается после тщательного взвешивания доводов, а не принимает на веру. Возможно, так оно и было. Отделить одно от другого подчас крайне трудно. В октябре 93-го Кирилл хотел идти на демонстрацию сторонников съезда, но мать заперла его. О подавлении путча и о том, что за всем этим последовало, она высказалась так. «Это конец начала и начало конца». Рухнула ее надежда на польский вариант, на парламентаризм, на неких просвещенных левых у руля. Почти одновременно с надеждой Кирилла на сильную власть, которая обуздает хаос и покарает тех, кто возомнил себя хозяевами. Если мать располагала собеседниками среди коллег и некоторых аспирантов из тех, что еще не уехали, то Кириллу поговорить о положении в стране было не с кем. У ребят в секции, одноклассников, даже у Дениса, виды на жизнь либо сводились к эмиграции, либо колебались с конъюнктурой текущего момента. Вместо цели здесь служила мечта застолбить себе место в мире открывшихся возможностей, невзирая на происхождение этих возможностей. Подобие цели имелось у многих студентов-геологов, которых Кирилл встретил в институте. Большинство мечтало работать на какую-нибудь нефтяную или горно-металлургическую компанию вроде Норильского никеля. Кирилл твердо знал, что его будущее связано с минералогией, причем с теорией, с лабораторной наукой. Но связь между ним и миром минералов существовала не в будущем, не в настоящем и не в прошлом. Она была предопределена. Кирилл чувствовал ее прочность, а о глубине не смел гадать. В эту связь он посвятил лишь Антонину. Вторая связь, столько же, как верил Кирилл, предопределенная, существовала между ним и Россией, которая представлялась ему то протяженностью, под которой напластовывались запасы природных ископаемых, то в первую очередь набором политических характеристик, благоприятствующих или нет, ответственному распоряжению запасами, которые представляет сама Земля. В эту вторую связь Кирилл не посвящал никого. Где именно его связь с Россией, подобная подземному кабелю, выйдет на поверхность, как себя явит, он еще не решил, если решение вообще зависело от него. С матерью все больше отдалялись в своих политических ожиданиях. Где мать видела опасность превышения полномочий верховной власти, Кирилл видел их отсутствие. Обоим не нравилось экономическое расслоение, но мать больше боялась возврата к авторитарной модели, а Кирилл — развала страны. Когда правительство передало пакеты акций банкам за деньги и поддержку на выборах, он был вне себя и выплеснул свой гнев не столько матери, сколько на нее. Согласно Кириллу, не могло быть ничего хуже слабой власти, у которой нет другого рычага, кроме денег, и которая в обмен на лояльность продает страну с молотка. Залоговые аукционы. Страна идет с молотка. Согласно матери, хуже слабой власти была только сильная власть.